Глава седьмая. Вода оказалась холодной. Ведомый девушкам-пилотом, Макларен на какое-то мгновение завис над гладью небольшого лесного озерца и умчался еще до того, как мы с полковником Визерсом полностью погрузились в воду. Нырять с двухметровой высоты было не страшно, особенно по сравнению с прыжком, который мы с Визерсом совершили несколькими минутами ранее. Оказавшись в воде, комбинезон плотно обхватил тело, но совершенно не стеснял движений, и самый большой дискомфорт доставляли ботинки. Белый кругляшок, находящийся прямо перед губами, усердно выделял кислород. Углекислый газ от дыхания выводился при помощи клапанов по боковым сторонам маски. Нехило у них тут живут легкие водолазы. Дна удалось достичь при помощи всего нескольких энергичных грибков. Как и обещал Визерс, озерцо оказалось неглубоким. Я ухватился за какую-то корягу и начал считать вдохи и выдохи, но сбился, когда полковник положил руку мне на плечо. Он что-то пытался объяснить мне на языке жестов, но вода была недостаточно прозрачной, и я нифига не понял. После очередного взгляда на хронометр Визерс ткнул большим пальцем вверх. Этот жест сложно было превратно истолковать, и мы всплыли. До берега было недалеко, и мы постарались как можно быстрее убраться с открытого пространства. Внутренний слой одежды под комбинезоном со знаками отличия СБА оказался почти сухим, в ботинки вода тоже не проникла. Удобная одежда, но от комбеза пришлось избавиться. Полковник тоже в штатском скатал отслужившие свое шмотки в довольно компактный рулон и спрятал его под корнями дерева. «Не сомневаюсь, что ты прямо сейчас потребуешь объяснений», — сказал он, — «но побереги дыхание. Нам нужно пробежать около 3 километра и сделать это как можно быстрее». Лесополоса — это не белизские джунгли. Тут можно и побегать. Ежедневные тренировки на беговой дорожке не прошли зря, и к финишу я дышал не тяжелее, чем полковник, а, может быть, сказался и тот факт, что всю дорогу мы молчали. На небольшой полянке под защитным сливающимся с травой тентом стоял еще один флайер. Раза в полтора поменьше, чем спортивный Макларен, его предназначением явно были не полеты на максимальных скоростях и фигуры высшего пилотажа, а простая перевозка людей из пункта А в пункт Б. Зато, по идее, он не должен был бросаться в глаза, так как серебряная капля — болида Киры. Сол обошел флайер сзади, нажал на одну из многочисленных кнопок своего хронометра и явил моему взору багажное отделение транспортного средства, по размерам не уступавшее багажнику современных мне внедорожников. «Прошу», — сказал Сол. «С чего бы это мне туда лезть?» «Для конспирации», — сказал Сол. «Багажник экранирован от сканирования, и если кто-то вздумает нас проверить, он увидит только меня, управляющего флайером». «И что?» «В городе после бомбардировки творится хаос, и шансы на то, что нас могут найти в этом хаосе в ближайшие несколько часов, исчезающе малы», — сказал Сол. «Но это тот случай, когда я предпочел бы перестраховаться. Искать будут 2 или 3 человек, так как мало кто рискнет предположить, что ты будешь передвигаться в одиночку. Следовательно, если наблюдатели увидят 1 человека во флайере, это вызовет куда меньше подозрений, чем если они увидят в этом флайере 2 человек. Я доступно объясняю?» «Вполне. Тогда лезь». «Еще один вопрос», — сказал я, смирившись с ролью груза. «А что будет с Кирой?» «Они ее не возьмут», — оптимистично заявил Сол, подумал несколько секунд и добавил. «По крайней мере, живой». «Я так полагаю, что флайер, выбранный полковником Визерсом для тактического отступления в неизвестном мне направлении, был чем-то вроде машинки семейного типа, ибо багажное отделение у него оказалось вполне вместительное, и я бы даже сказал, комфортное. Стенки обиты мягким материалом, дно тоже не самое жесткое, а пространства достаточно, чтобы периодически менять позу, и хотя выпрямить ноги мне так и не удалось, судорог и онемение конечностей я все же избежал. Полковник вел машину плавно, без экстремального маневрирования Киры, наверняка стараясь вписываться в общий поток транспорта и не привлекать к нам излишнего внимания. Лишь изредка флайер покачивало в поворотах, но неприятных ощущений это не вызывало. Я даже начал подумывать, а не стоит ли мне поспать до прибытия в пункт назначения и выяснения всех подробностей, но сна не было ни в одном глазу. И тогда за неимением других занятий я стал думать. Итак, полковник Визерс утверждает, что имел место побег из штаб-квартиры самой могущественной спецслужбы Демократического Альянса. И на данный момент у меня нет никаких оснований в это не верить. Судя по увиденным во время побега спецэффектам, сие действо организовала тоже отнюдь не слабая группа товарищей, ибо им удалось задействовать не только дорогостоящее транспортное средство, но и устроить на мегаполис орбитальную атаку, которая была одновременно и частью плана по освобождению меня из-за стенков СБА и нехилым отвлекающим маневром. А полковник Визерс оказался двойным агентом, причем СБА была не основным его работодателем, ибо я сильно сомневаюсь, что завтра он сможет вернуться на работу, как ни в чем не бывало. Вопрос. Сколько мне известно структур, способных противостоять СБА на таком уровне? Ответ. Только одна. Военная разведка Клинонской империи. Однако далеко не факт, что список контор, способных устроить СБА веселую жизнь, исчерпывается одним этим пунктом. Мне рассказали только о Клинонской военной разведке. Интересно, с какой целью велся этот рассказ? Чтобы морально подготовить меня к побегу? Или чтобы еще сильнее запудрить мозги? Нет ответа. Интересно, чего же во мне есть такого ценного, что целый полковник СБА, руководитель научного отдела, жертвует карьерой и рискует жизнью ради того, чтобы вытащить меня из своей же собственной организации? И не менее интересно, на кого Визерс работает на самом деле и что будет со мной дальше? То, что маловероятная работа на должности штатного сотрудника СБА мне уже не светит, было очевидно. А какая альтернатива у меня теперь? Чан с плавающими в нем мозгами? Подданство Клинонской империи? Клетка в принадлежащем гегемонии Скаари зоопарке? Визерс, конечно, не похож на ящера-переростка, но возьмусь ли я со стопроцентной уверенностью утверждать, что у гегемонии нет агентов влияния среди людей? На этой оптимистической ноте я все-таки заснул.